Явление Христа ученикам. Синоптики и апостол Павел сообщают нам о явлении Христа двум ученикам на пути в Эммаус, Симону и Якову, всем апостолам и 500 братьям. Воскресший Господь Иисус Христос являлся отдельным лицам и группам лиц, мужчинам и женщинам. В Евангелии от Иоанна в 20 главе с 14 по 18 стих автор Евангелия показывает встречу Господа с Марией Магдалиной. Нам важна не только сама встреча Господа с ней, но и те детали встречи, которые раскрываются здесь. Итак, Мария Магдалина, в прошлом грешница, некогда одержимая 7 бесами, которую Господь освободил от власти греха для новой и чистой жизни, испытывая великую скорбь, стояла у гроба Господня, стих 11, и плакала. Как апостолы не понимали, что Иисусу надлежало умереть и воскреснуть, как для них слова сии были сокровенны, 9 стих, так и Мария не понимала всего случившегося, ибо думала, что тело Господа унесли из гроба. Стих 13. И здесь начинается нечто удивительное. Отвечая ангелам о том, что тело Господа унесено кем-то, она, как описывает евангелист, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Стих 14. Почему она его не узнала? Желал ли Господь, чтобы его Мария не узнала? Конечно, нет. А возможно, что горькие слезы Марии, в которых выражалась ее любовь ко Спасителю и Господу, в предутреннем сумраке застилали ей взор, и она не узнала Христа? А ведь это не единичный случай в Библии. Часто человеческий глаз не видит проявление Божье, даже хотя это возможно и доступно. При встрече с ангелом Маной не знал, что это ангел Господен. Книга Судей 13:16. Это случилось и с Авраамом, и Яковом, Моисеем, Иисусом Навином, Гедеоном. У Матфея 28:17 ученики Господа, увидя его, усомнились. Клеопа и его друг также не узнали Господа. Луки 14:16. Можно видеть, но не воспринимать виденное физическими глазами. Можем заметить также, что и по голосу Мария не узнала своего Спасителя, ибо сказано, и Иисус говорит ей: «Жена, что же ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Стих 15. А не значит ли это, что пришло время видеть Христа и воспринимать его следует несколько иначе, чем это было раньше? В этой главе, как и в последующей, Иоанн Богослов как бы сопоставляет видимое и невидимое, внешнее и внутреннее, временное и вечное. Мария Магдалина должна была научиться познавать Христа другим путем. Да, он был в теле, но это был другой образ. Лик воскресшего Христа, являвший силу и величие новой, одухотворенной, светоносной телесности, стал трудно узнаваемый даже для его учеников. Марка 16:12, Луки 24:34. Таким образом, она не узнала его. Но если и узнала позже, то после того, когда Господь обратился к ней со словами «Мария», стих 16. И этим Господь совершил нечто особенное. Она узнала его. Почему? Господь вложил в это слово то, что изменило ход мышления Марии. Возможно, это не был громкий голос, но в этом слове, в его произношении, проявилась и любовь, и симпатия Господа к Марии Магдалине. А возможно и нечто большее, что нам трудно объяснить. В связи с этим удивительным фактом не приходят нам на память следующая истина. Он зовет своих овец по имени, и далее овцы за ним идут, потому что знают его. 10 глава 3-4. Какова сила Слова Божья, воистину проникающая в человеческие сердца и судящая помышления его? При встрече Господа Иисуса Христа с Марией случилось еще одно событие, достойное внимания. Как было сказано выше, слова Господа ободрили Марию. Но читая стих 17, кажется, что его слова и огорчили ее. Когда она в радости бросилась к Господу, он сказал ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Воистину, была ли радость в этих словах или огорчение для Марии Магдалины? Казалось бы, слова Господа «не прикасайся ко мне» не звучат словами приветствия и благорасположения. По этому поводу существует несколько толкований. Вот некоторые из них. Слова «не прикасайся» вовсе не говорят о том, что воскресший Господь не имел тела, а был только наподобие духа. Это человеческое учение опровергается словами самого Господа, ибо Он сказал Своим ученикам следующее: «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои, это Я Сам. Освежите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у Меня». Луки 24, 39. Некоторые переводят слова «не прикасайся» словами «не удерживай Меня». То есть Мария великой радости, возможно, ухватила за ноги его, как это сделали женщины, Луки 28, 9. Удерживала Господа и этим медлила сама делать то, что было повелено ей ангелом, Марка 16, 7, и что повелевает сам Господь, то есть идти и возвестить братьям его о его воскресении. Но существует объяснение и с духовным смыслом. Господь Иисус Христос сказал: «Не прикасайся ко мне», и добавляет: «Ибо я еще не вошел к Отцу моему». Нужно рассматривать эти два выражения совместно. Подобно тому, как ветхозаветный первосвященник, бывший прообразом Господа Иисуса Христа, раз в год входил в святое святых с кровью жертвенных животных, в знак искупления всего народа за их грехи, так и Христу должно было войти в небо, то есть в небесное святое святых, с кровью вечного искупления. Евреям 9, 1, 7, 11, 12, 24. Таким образом, восхождение к Отцу завершает дело искупления. Между словом «несшедший на землю» и «восшедший на небо» существует тесная связь, о которой апостол Павел говорит так: «Несшедший, он же есть, и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все». Ефесянам 4:10. Поэтому, по всем данным, Иоанн Богослов желает показать, что возвращение Господа к Отцу Небесному, подобно самому всему служению Господню на земле, должно быть рассматриваемо как один и тот же процесс, который включает в себе и служение, и смерть, и воскресение, и восхождение, и более того, неспосланные дары Духа Святого для познания Божьих истин. И именно о этой взаимосвязи Господь многократно упоминал слушателям Его. Иоанна 3, 31, 7, 28, 13, 3, 14, 12 и 16, 28. Поэтому выражение «не прикасайся ко мне» некоторые разумеют так: «не прикасайся к моему новому существу, ибо я еще не вошел к Отцу, чтобы ниспослать вам обещанного Духа Святого, который не только напомнит вам о прошлом, но и научит вас и сделает вас способными касаться тайны телесного воскресения и разуметь ее». ибо в настоящее время вы не способны достичь этого. После отшествия будет возможность воспринять Господа более правдиво и более полноценно. И это прикосновение духовное гораздо ценнее и важнее физического. Отшествие Господа нашего Иисуса Христа к Отцу – событие, которое должно исполнить радостью сердца учеников. 14 глава и 28 стих. Поэтому о нем и повелевает Господь Марии: возвести теперь ученикам своим. В этом они должны видеть и непререкаемое доказательство его воскресения действительного, так как отойти к Отцу Небесному через воскресение он может только после воскресения, на что Господь и указывает им. 16 глава, 16 стих. Аминь.